есть благодарна, мне даже посмотреть на нее захотелось. Хм, у нее за спиной вторая принцесса, а я молча прошел мимо. С сестренкой суки мне говорить ни о чем, Милти сама, знаю, да, в тот раз я просто прошел мимо нее, ни о чем не думая. Кто же знал, что именно вторая принцесса сыграет важную роль в ситуации, которая скоро будет иметь место. К слову, Рафт и Лесфира спокойно дожидались меня в отведенной им комнате. Они предвидели, что я устрою спектакль, и заранее приготовились бежать в случае чего. Пожалуй, я рад тому, что они понимают мои намерения, хотя ощущения от этого неоднозначные. Покинув замок, мы сразу же направились к дяде-оружейнику забирать заказанную повозку. «О, парень, твоя повозка готова, довольно быстро. Ты что, все что угодно из металла можешь слепить? Я просто поработал посредником», — делал мой знакомый. «Не стану же я повозку делать. Ну, логично, что повозки производят где-нибудь в Литейной. Да я скорее про то, что ты что угодно сделаешь, надо только заплатить. Парень, ты так говоришь, словно я могу сделать все, и это расстраивает. В отличие от тебя я не всемогущ, но я тоже не всесилен. Что он про меня навыдумывал? Повозка стоит за лавкой. А, тогда пойду посмотрю. Кстати, Рафтели». Но не успел я закончить, как Рафтели сжала мою ладонь. «Что такое? Если вы про меч, то не надо. У меня все еще есть запасной, сначала нам нужно накопить денег. Ну, если настаиваешь. Ну, пока что роль главного бойца у нас выполняет Фира. Если Рафтелия согласна пока перейти на второстепенную роль, то торопиться и правда незачем. Да и нам ведь может посчастливиться наткнуться на еще какую-нибудь оружейную, где товары получше дядиных. Потом мы пошли за лавку, оценить новую металлическую повозку. Из металла даже навес. Мне она сразу напомнила игрушечную жестяную повозку, которая была у меня в детстве. Ва-а-а. Никогда еще глаза Фира так ярко не сияли. Она прошла за упор и ухватилась за него руками. «Вы ведь разрешите мне ее тянуть?» «Ага, ура-а!» Фира нетерпеливо топала, словно готовясь отправиться в путь в любой момент. «А теперь грузим багаж. Есть, е-есть». Мы перетащили все содержимое старой повозки, служившей нам до последней волны, в новую. На перенос материалов, товаров и инструментов ушло порядочно времени. «Ну как, парень?» У дяди выдалась свободная минутка, и он выглянул проведать нас. Я выставил большой палец. «Ага, замечательная, как я и хотел. Ясно, но только вышла она довольно тяжелой, юная леди не перетрудится». «Неа, это чудо носилось по стране с тремя добавочными прицепами. Ничего себе, пожалуй, она даже расстроится, если повозка окажется слишком легкой. Это, мне нравится потверже. Это какой-то принцип филариалов. Чем тверже, чем тяжелее повозка, тем важнее филариал. Ха-ха-ха, ну, удачи тебе. Что теперь будешь делать?» «В смысле, слышал я о сутолоке во дворце», — ответил дядя с обеспокоенным видом. «Как быстро новости расходятся. Слухи, проворные создания. Ну да, подонок слишком много о себе возомнил, и я поставил его на место. Я всегда думал, что когда-нибудь ты это сделаешь, парень, и я оправдал ожидания. Хотелось бы мне, чтобы не оправдывал. Вот, а насчет твоего предыдущего вопроса, мы собираемся в Шильдвельт или Шильдфриден за повышением класса. После угроз подонку шансов получить разрешение на использование песочных часов не осталось никаких, и я опасаюсь, что если постараться провести Рафтелию и Фира через повышение класса на землях подонка, то с ними может что-то случиться. Я не знаю, что именно он может сделать, но никак не могу отделаться от мысли, что сторона, владеющая часами, может как-либо вмешаться в их работу. Значит, самый безопасный способ – отправиться в одну из этих стран, раз уж там с этим не так строго. Ну, я всегда предполагал, что однажды ты наведаешься в одну из этих стран. А, дядя удовлетворенно закивал. Что он хотел этим сказать? «Советую Шильдфриден. Шильдвельт – радикальная страна. Правда? Да, они исповедуют принцип абсолютного превосходства полулюдей, а людей используют в качестве рабов, полная противоположность этой страны». «Понятно. Значит, мне, как человеку, там будут не рады, но, спасибо. Значит, поеду в Шильдфриден». Мы перегрузили все наши пожитки в новую повозку, а следом забрались и сами. «Ладно, всегда буду рад видеть тебя в моей лавке. Ага, мы еще можем когда-нибудь заехать к тебе за оружием для битв против призраков и прочих врагов стихии духа». «Понял, значит, ты ожидаешь встреч с такими врагами, парень. Хорошо, запасусь таким. Надеюсь, Ты сделаешь нам что-нибудь подешевле, материалы за мной. Ну, тебе не угодишь. Тогда, пожалуйста, не откладывай до последнего. Я выясню, где можно найти подходящие материалы, и сообщу тебе. Хорошо, я постараюсь, чтобы у тебя было времени с запасом. Нам пора. Пока, дядя. До встречи. Фира потянула повозку, колеса мерно застучали. Наша первостепенная задача – повысить класс. С Фира дорога займет 2 недели. Путь не близкий, но это значительный вклад в будущее. Вон они. Снаружи послышался громкий голос. Когда мы уже почти выехали из города, кто-то постучал по повозке. Попались. А, Мелтян, чего тебе? Когда я высунулся из повозки, чтобы посмотреть, кто остановил Фира, вторая принцесса вскинула брови и ткнула в меня пальцем. Позади нее стоит рыцарь. Кажется, они за нами уже давно следуют. Немедленно возвращайтесь в замок. Что? С чего это? Вы должны обстоятельно поговорить с моим отцом. Заткнись, малявка. Я никоим образом не обязан разговаривать с тем подонком. Вся вина лежит на твоем отце. Я не виноват. В следующий раз будет умнее. Что вы сказали? Ну, что я мучаюсь-то? Это ведь младшая сестра суки. Зачем мне пытаться говорить с ней всерьез? Передай своему отцу, что я могу убить его в любое время. Пусть живет в страхе. Почему? Почему вы говорите такие ужасные вещи? Поговорите с ним. Потому что твой отец, подонок. Мне ни о чем с ним говорить. Твой родитель, сволочь. Я вам этого не прощу. Моя мать ошиблась. Герой щита, злодей. Похожий на рыцаря тип шагнул вперед. ХМПФ. Нам ни о чем говорить. Фира. Что о? Вперед. Но я хочу поиграть с Мелтян. Нельзя. Буу. Живо. Ладно. Пока, Мелтян. Фира кивнула, повернулась и быстро побежала. А, стойте, е-е-е-е-е. Голос треклятой малявки растворился вдали. Столица не радует, как и всегда, впрочем. Отныне буду приезжать только за покупками. Том 3, глава 15. Демон щита, Наофуми сама. Может, стоило поговорить с ней еще немного? Может и стоило, но это ведь дочь подонка и сестра суки. Трудно воспринимать ее как порядочного человека. Да, но она ведь однажды помогла вам. Кроме того, мы... Пусть и недолго, но все же путешествовали вместе. Кстати, да, она ведь вступилась за нас во время очередного психоза Матеису. Но это наверняка часть крупного плана по присвоению Фира. Если я прислушаюсь к ней, то Фира наверняка уведут у меня. Они и так сильно сдружились. Хорошо, если она нас догонит, то я согласен немного поговорить. Спасибо вам. В конце концов, она подруга Фира. Мелтян, хорошая девочка, на поверхности. А вообще, лучше думайте о том, что делать дальше. Мы собираемся торговать по пути, ну, да. Нам нужны деньги на дорогу, к тому же мы немало отдали дяде за работу. И надо чем-то кормить Фира. Фира мощная, но и ест столько, что на это уходят нешуточные суммы. Я подкармливаю ее монстрами, но этого недостаточно. Не знаю, на что нам придется потратиться в следующий раз, но сейчас нужно копить. Для этого будем продавать товары в городах и деревнях, в которых случится остановиться по пути. О, я заметил в углу повозки незнакомый мешок. Тогда я его открыл. Из него выпало письмо, а также какое-то украшение. Парень, как бы это сказать, я постеснялся передать тебе лично, но здесь пара вещей, которые я для тебя приготовил. Если придутся по душе, пользуйся. Дядя-оружейник, у меня от такой заботы на сердце потеплело. Это, ну, посмотрим, что внутри. Длинный меч, причем ровно такой же, как сломали Рафтали в прошлой битве. Ну, дядя дает, и как только догадался. Вот это проницательность. Я поражен. Сейчас расплачусь. Рафталия. Что? Дядя приготовил нам прощальный подарок. Это очень дорогой меч. Просто благодарности здесь не хватит. Взяв в руки меч, Рафталия прослезилась. Да уж, умеет дядя делать дорогие подарки. Ну-ка, что тут еще? Внутри оказалось немало вещей, и все предназначаются для кого-то. К письму же прилагается заметка с кратким описанием подарков. Писалось явно в торопях. Это аксессуар к драгоценному камню щита для меня, похожий на крышку какую-то. Как поясняет заметка, эта штука поможет изучить мой щит. Ну, это благодаря щиту я так плохо сражаюсь, так что будет неплохо, если дядя изучит его. Крышка с щелчком прикрепилась поверх драгоценного камня. Затем, для Рафтали еще один меч, я передал меч Рафтали. Это прощальный подарок. Еще один меч, Рафталия извлекла меч из ножен. Рукоять с щелчком отделилась, но лезвия не было. Что это такое? это бутафорская рукоять, да даже не знаю. В записке сказано, что это экспериментальный магический меч, хорошо работающий против нематериальных врагов. Он явно рассчитывал, что мы поймем, о чем речь. По-хорошему ему бы следовало объяснить нам, как им пользоваться, но он постеснялся и ограничился этим. И где у меча лезвие? Или его видят только нематериальные создания? Мне кажется, что отсутствие лезвия что-то значит. Я постараюсь разобраться. Наверное, не думаю, что дядя стал бы дарить нам бесполезную вещь. Ладно, пусть с магическим мечом разбирается Рафтелия. Далее, даже не знаю, как сказать, для Фира это или для меня. Рукавицы, выглядят, как инкрустированные драгоценными камнями рукавицы. Круто смотрится. Это вот, в записке сказано. Я с трудом поборол в себе желание скомкать и выкинуть бумажку. Это на тот случай, если Фира вдруг не сможет тянуть повозку. Если такое случится, я должен надеть рукавицы и тянуть вместе с ней. Этакие рукавицы силы усиливают человека за счет маны. С какой стати я должен тянуть эту тяжеленную повозку? Не о том дядя волнуется. Фира, это тебе. Пусть лучше Фира тянет, она и без того чудовищно сильна, но они мне на руки не налезут. Королеве филариалов эти варежки не подойдут, ну, неудивительно. Будешь носить в форме человека, можешь с ними играть. В крайнем случае, пущено ювелирное дело, ей есть. Ох, хоть этот мир и полон тех, кто заставляет меня заниматься всякой ерундой, именно благодаря людям вроде дяди и хочется работать. Наверняка в следующей волне я снова встречусь с Грасс, и за это время я должен научиться нормально сражаться. А для этого мне наверняка понадобится оружие, созданное дядей. Значит, и для этого тоже нужно потрудиться. Едем. Есть. Ага. Полный вперед. Так началось наше путешествие. На следующее утро мы после легкого завтрака покинули гостиницу. Но только мы тронулись. Стойте, е-е-е-е-е-е. Поговорите с моим отцом. Я нахмурился и звучно приложил ладонь к лицу. Этого следовало ожидать, но кто бы думал, что она нас так быстро нагонит. Раз они смогли догнать Фира, то и сами едут быстро. А ведь я специально сначала поехал в противоположную сторону и сделал крюк. Наконец-то догнала. А, Мелтян, Фира остановилась, и мы вышли из повозки к девочке. Извинитесь и поговорите с ним. Ну вот, раньше она обращалась уважительно, а теперь приказы отдает. Истинный характер наружу полез. Так и знал, что она за Фира пришла. Извиняюсь. Это все, не передо мной извиняйся, а перед отцом. Как же меня это достало, и ведь ничего с ней не поделаешь, иначе его накажет моя мать. О чем ты говоришь? Может, плюнуть на нее и ехать дальше? Но вчера Рафтелия уже ворчала по этому поводу. Может, стоит ее все-таки послушать? Действительно, пока что она мне ничего плохого не сделала. Все это время она обращалась с нами хорошо, а кража Фира не более чем мои опасения. Но если она пришла, чтобы уговаривать нас поговорить с подонком, то разговаривать мне с ней совсем не хочется. Но все-таки, накажет мать, подонок что, подкаблучник, ладно, что ты от меня хочешь-то? Я пытаюсь создать условия, в которых герой щита сама и отец смогу наладить отношения и тут рыцарь позади Милти обнажил клинок. Что за, еще несколько рыцарей, стоящих позади, направили на нее какие-то кристаллы. А это что? И тогда я заметил, они смотрят не на меня. По спине пробежал холодок, в воздухе витало тоже зловещее предчувствие, как когда меня подставила сука. За те несколько месяцев, что я провел в этом мире, я воспитал в себе умение предчувствовать надвигающееся предательство. Не промедлив ни секунды, я бросился к рыцарю, и мои подозрения обратились явью. Рыцарь замахнулся мечом на треклятую девчонку. «Киа-а-а-а! Эрстшилд!» Милти закричала, и я тут же укрыл ее за щитом. «Какого черта вы творите?» Я закрыл собой вторую принцессу и грозно посмотрел на врагов. «Мерзкий щит, как ты смеешь брать принцессу в заложницы?» «Что? Вы ведь только что сами пытались зарубить ее. О чем это вы?» Это поняла и сама принцесса, судя по ее бледному лицу. «Щит, зло, это с самого начала знали все. С этими воплями враги набросились на нас. Я прижал к себе принцессу, защищая ее. По округе разнесся лязг металла. Каха. Враги зачитали заклинания, и на нас пролился огненный дождь. Выхода нет. Я накрыл девочку плащом, чтобы та переждала залп под ним. Сдавайся, демон щита. Фира, Рафтелия. Есть. Ей есть. По моему указу обе устремились к рыцарям. Те, завидев надвигающуюся контратаку, запрыгнули на лошадей и попытались отступить. Глупцы. В лапах Фира таится мощь, с которой ни одна лошадь не сравнится. В ту же секунду один из рыцарей отправился в полет. Ха-ха-ха-ха, Яен не проиграю демону. Мы продолжили преследование, но сбили лишь еще парочку, а остальным удалось сбежать. И что это за психи? Разве они не охранники принцессы? Придется их допросить. Мы связали врагов веревкой, и я задал им вопрос. Итак, зачем вы пытались на моих глазах убить вторую принцессу? Отвечайте. Мы не обязаны отвечать демону. Хо-о, о, как, демону, значит, давненько меня так прямо не оскорбляли. Некоторые люди, узнав, что я герой щита, тоже использовали это слово. Меня это уже долгое время беспокоит, но никто не хотел мне ничего объяснять. Так же, как и эти типы, они говорили, что демону отвечать не обязаны. Эй, вы хоть понимаете, в каком вы положении? Я указал на Фира. Еда, враги слегка побледнели, но сразу же собрались с силами и ответили. Мы станем мучениками божьими, да направит Господь нас к небесам. Фанатики, что ли? На таких психов угрозы не сработают. Есть догадки? Вторая принцесса, дрожащая от страха, Милти покачала головой. Так, кому вы поклоняетесь? Хотя, наверняка какой-нибудь дурацкий божок. Церковь трех героев, проклятый демон. Ты смеешь оскорблять Бога. Как знал, фанатики не переносят ругательных слов в адрес их религии. Теперь, если у меня получится умело провоцировать его оскорблениями, он может расщедриться на кое-какую информацию. Религия этой страны, тихо обронила Рафтелия. Ты про нее что-то знаешь, если точнее, почти все жители этой страны придерживаются этой веры. Моя деревня к ним не относилась, так что меня не просвещали. На Афуме сама, вы разве не знали? Не знал. А я все время полагала, что это вам известно. Тогда почему молчали дядя оружейник и другие люди? Возможно, не хотели вас расстраивать. Ну, и правда, было у меня такое время, когда я, услышав, что причина ненависти ко мне, религиозная, сразу пошел бы и навалял кому угодно, не разбираясь. Кстати, вот и в прошлый раз, когда мы разговаривали с дядей, он пытался под конец что-то сказать, возможно, что полезное. Надо постараться впредь слушать других внимательнее. Ладно, обыщи их, найди какие-нибудь религиозные символы. А, есть. Рафтелия нашла у связанных врагов нечто, похожее на нательный крест. Выглядит он довольно старым, каких-либо чар на нем нет. Это просто украшение. Кинь на землю. Эх, какой-то странный символ. Три оружия, наложенные друг на друга. Меч, копье и лук, неприятное сочетание. Кстати, я уже видел его на той церкви, где покупал святую воду. А, наверное, Рафтелия мне ничего не рассказывала потому, что я зашел в ту церковь, как ни в чем не бывало. А теперь, если вы так и будете молчать, я растопчу ваш талисман. Н-е-е-е-е-ет, закричали рыцари. На их лбах проступили вены. Как быстро отреагировали. Вам так важен этот кусок металла? В моем мире есть люди, которые из-за религии развязывают войны. Видимо, эти похожи на них. Смотрите, я несколько раз поднял и опустил ногу, останавливаясь совсем рядом с крестом. Чертов демон щита, наш Господь обязательно покарает тебя. Мне все равно, немедленно говорите, почему пытались убить ее, или вам не хватает веры? Гх, надо же, демон на ваших глазах топчет знамя Бога. Почему ваш Господь до сих пор не послал в меня молнию? Это антипод испытания верности. Один раз этот тип признал меня демоном. Перед моим варварством он не сможет держать себя в руках. Признайтесь, и я прекращу. Да демону не искусить меня своими речами. Ну понятно. И с этими словами я втоптал символ в землю. Ах ты тварь! ХММ, что же делать? Для начала надо, наверное, разобраться, кто они такие. Кто это такие? Вторая принцесса. Разве они не государственные рыцари? Милти все еще боялась, что ее убьют, и от страха даже не могла стоять на ногах. На ее бледном лице читался ужас. Мелтян, господин сама и я здесь, с тобой ничего не случится. Фиротян, успокоившись, принцесса посмотрела на меня и прошептала. Эти люди, рыцари моего отца. Вот подонок, теперь он решил принести в жертву собственную дочь, чтобы прикончить меня. Ну это надо же меня так ненавидеть. Нет, я думаю, это не так. Почему? Скорее всего, отец ни о чем не знает. Он гениальный стратег, мудрый настолько, что даже моя мать не может обыграть его в настольные игры. И именно поэтому он бы не избрал такой способ. Если он что-то делает, то по четкому плану, с которым соглашается каждый. Даже моя мать считает его планы чрезмерно подробными. Кажется, ты путаешь мудрость с коварством. Правда, с моей точки зрения он просто болван. Да и мать, выходит, не шибко умная. Это больше похоже на замысел сестры. Не зря мать предупреждала меня остерегаться ее. ХММ немного притянутый за уши вывод, но вполне возможно, что две принцессы враждуют друг с другом. Почему бы и нет? Захотела остаться единственной наследницей и избавиться от сорняков, пока не укоренились. Судя по тому, что вторая принцесса, первая наследница, суке вполне могла прийти в голову такая мысль. Могло же быть такое, что она решила стать следующей королевой, а уступать младшей сестре не намеревалась. На такое сестра способна. Значит, отрицать не станешь? Мать рассказывала, что моя сестра всегда любила ловить людей в ловушке, и что она не остановится ни перед чем, чтобы заполучить то, что хочет. Значит, эта сука смогла бы, и о ее сущности известно даже родственникам. Отец этого не знает. Он считает сестру порядочным человеком, доверяет ей, значит. И все же младшая принцесса настаивала на том, что кроме этого доверия их ничего не связывает. Может, король просто не хочет, чтобы ты была наследницей? Это невозможно. Почему? Решение о том, кто будет наследницей, принимает мать. А мать моей сестре не доверяет. Мать, значит, это не та женщина с фиолетовыми волосами, которая еще через есть разговаривает. Это был ее двойник. Двойник, но выглядел он точно как она. Да, ее выделяющиеся фиолетовые волосы оставили сильное впечатление. Ага, внешне, полная копия, только разговаривает смешно. А как, поскольку она королева, то главнее моего отца, непринужденно сказала принцесса нечто невероятное. Что ты сказала? Она главнее отца. Чего? На Афуме сама, в Милромарке матриархат. Я и сама узнала лишь недавно, пояснила Рафтелия, как ни в чем не бывало. Это что же получается, того подонка просто приняли в семью. На Афуме сама, почему вы смеетесь? Как же тут не смеяться, приемный король? Ахахахаха, господину Сами весело. Не смейте оскорблять отца. А что такого? Он тебя бросил. Он меня не бросал. Уа-а-а. О, младшая принцесса разревелась и принялась меня колотить. Так она просто ребенок, пусть и пытается казаться взрослой. Нет, то есть я с самого начала подумал, что она такая, но теперь она точно на свои годы выглядит. Правда, когда мы ее только увидели, вела она себя по-другому. Видимо, положение принцессы обязывает ее заботиться о том, какое впечатление она производит. А значит, эти детские поступки – истинный характер принцессы. Как же мерзко смеяться над слезами ребенка. Вы, если что, примерно ровесницы. Рафтелия уже забыла, что всего 2 месяца назад была такой же. Наверное, прижилась в роли старшей сестры Фира. Ладно, так и быть, в качестве одолжения объясню ей, что король, этот подонок, не виноват. Все-таки, родственников он устраивает хорошо. Может статься и так, что все это с нуля придумали фанатики, которые всеми силами стараются выставить меня демоном. И еще остается версия с борьбой за власть. На Афуме сама, знаю. Понятное дело, что после такого Рафтелия рассердилась. Буду думать всерьез. Итак, мы можем как-нибудь очистить свое доброе имя и спасти ей жизнь? Для начала, почему я вообще должен защищать родственницу подонка и суки? Меня воротит от одной мысли о том, что в ее жилах течет та же кровь, но я не могу ее убить, эх, и еще я немного ей сочувствую. После предательства родной сестры, которой она доверяла, младшая принцесса попробовала отчаяние на вкус. Ладно, должен быть какой-то способ. Ты не знаешь, где сейчас твоя мать-королева? Первое, что пришло в голову, если с подонком не договориться, попробую потолковать с королевой. У нее больше власти, а значит, нашу проблему она решить в состоянии. В таком случае выживание второй принцессы – условие необходимое. Наша судьба будет сильно зависеть от того, жива она или нет. По нашим разговорам сложилось впечатление, что мать ее весьма рассудительна. Хотя некоторые сомнения остаются, учитывая, насколько туп ее муж, не знаю. Но мама сказала, что хочет, чтобы я подружилась с героем щита самой, а она не заодно с ними, случайно, вероятность весьма высока. Как раз повод передать право наследования другой принцессе и избавиться от меня. У-у, не плачь, Мелтян, я тебя обязательно защищу. Фира утешила до сих пор всхлипывавшую принцессу. Эй, не разбрасывайся обещаниями без моего разрешения. Господин Сама, я хочу помочь, Мелтян. Нет, хочу. Арр, да хватит. Черт, у меня плохое предчувствие. что-то будет. Наблюдающий за мной рыцарь вдруг рассмеялся. Наконец-то ты понял свое положение, демон. Заткнись, с вами я закончил. Так просто ты не отделаешься, ведь мы исполнили нашу великую миссию. Ты о чем? После нашей миссии демона ждала бы казнь за смерть второй принцессы, но то, что она еще жива, не проблема. Наверняка за твою голову уже назначена награда. Ну, с учетом случившегося, я догадывался об этом. Убийца члена королевской семьи не скрыться в другой стране. Постой, почему обязательно было убивать младшую принцессу на моих глазах? Если они хотели обвинить меня в чем-то, им, как и суке, достаточно было бы просто свидетельствовать против меня. Все им поверят, даже если убить принцессу где-нибудь у черта на рогах. Почему они так не сделали? И тут я вспомнил рыцарей с кристаллами в руке. Те стояли позади и сбежали. Что, если они позволяют сделать некое подобие фотографий? Демон щита, по другим странам уже разнеслась весть о том, что ты способствовал убийству принцессы Милти. Теперь убежища там тебе не сыскать, даже не удивлен. В прошлый раз преступление было локальным, и к тому же не слишком внятно доказанным, поэтому меня не могли преследовать. Если бы я сбежал в другую страну, доказательства моей вины у них были бы слишком слабые, а другие страны постарались бы помочь герою щита, чтобы заручиться его поддержкой. Но теперь это не вариант. У них есть кристаллы, на которых запечатлен предполагаемый момент убийства второй принцессы героем щита. Это весомое доказательство. Его можно как предъявить другим странам, так и заставить с его помощью умолкнуть несогласных. Вот дают. Я даже немного зауважал их. Итого остается у меня три варианта. Вариант 1. Бросить принцессу здесь. Пустившиеся в погоню рыцари подонка убивают ее, и их обвинение становится еще реальнее. Новость доходит до королевы, и на меня начинают охоту как на преступника. Новость распространяется в других странах, и в розыске я остаюсь еще очень долго. Наибольшая опасность будет подстерегать меня с приходом волны. Скорее всего, меня поймают. Вариант 2. Я притаскиваю младшую принцессу-подонку и растолковываю обстоятельства. Младшая принцесса остается в живых, но мы говорим о подонке. Он наверняка решит, что я ее похитил, и откажется снимать с меня подозрения. Иначе говоря, я могу спасти малявке жизнь, но никто меня не оправдает. Возможно, меня сможет спасти королева, но мы понятия не имеем, где она, так что останется лишь ждать, когда она объявится. Я на это пойти не могу. А уж если она за всем стоит, то так тем более поступать нельзя. Вариант 3. Мы идем и в бешенстве кромсаем короля-подонка. Я получаю полный набор преступлений, на меня ведут охоту и армия рыцарей, и церковь, и трое героев. Слишком велика вероятность поражения, и ведь ни один вариант меня не оправдает. Пропади оно все пропадом. Почему от любого, кто связан кровными узами с королем, одни неприятности? Ха-ха-ха, тебе конец, демон щита. Вот твое воздаяние за грех угрозы церкви трех героев. Заткнись, прикрикнул я на рыцаря, со злости отдав приказ Фира вырубить их. Можно их всех грохнуть, но когда большинство их эшелона давно скрылось, смысла в этом нет совсем. Не хватало еще, чтобы меня из-за убийства судили, если вину докажут. Вот только это церковь трех героев. Церковь трех героев. Название говорит само за себя, а символ ее, который эти типы ценили больше жизни, три скрещенных оружия. Не странно ли, меч, копье, лук и щит, священных орудий 4. Но рыцари работают на церковь трех героев, которая видит во мне демона. Это как-то связано с тем, что, когда я пришел в этот мир, никто из авантюристов не решился со мной связываться. Естественно, из авантюристов они предложили нам только верных стране. Еще мы знаем, что религия, известная как церковь трех героев, охватывает почти все население города. И, поскольку церковь трех героев объявила меня демоном щита, в черте страны я абсолютное зло. Ну и какой идиот по своей воле примкнул бы к демону щита? То, что я не разбираюсь в этом мире, к делу отношения не имело. Они просто высосали повод из пальца. И пока все указывает на мою правоту. В этой стране можно заработать неодобрительные взгляды просто за упоминание героя щита. А если среди рыцарей есть такие слепые фанатики, то следует полагать, что и королевская семья придерживается этой веры. Если подумать, то ко мне и до обвинений в попытке изнасилования относились странно. Значит, и игнорирование, и поддержка безосновательного обвинения обусловлены религиозными причинами. Стоит мне сделать что-нибудь плохое, горожане тут же воскликнут неудивительно, Это же демон щита. Еще можно вспомнить выражение лица монахини у песочных часов эпохи драконов. Доказательств предостаточно. Мне даже стало отчасти понятно отношение ко мне короля-подонка. Если он хочет оставаться на своем троне, ему просто приходится принижать демона щита перед остальными героями. Но сейчас репутация героя щита в стране перестала иметь негативный оттенок. Ведь я повсюду путешествовал под видом святого с божественной птицей и спасал людей. Если не вспоминать столицу, в последнее время от меня никто не шарахался, узнав во мне героя щита. И вот это уже ставит под вопрос авторитет церкви. Пожалуй, эти рыцари не соврали, когда сказали, что я угрожаю церкви трех героев. Видимо, поэтому и они и решили разыграть козырь в виде второй принцессы, приоритетной наследницы. Впрочем, это всего лишь рассуждение, и это не умаляет того, что я никак не смогу снять с себя обвинения. Значит, мне пока остается бесцельно бродить по стране. Тогда я вспомнил разговор с дядей в оружейной лавке. Он рассказывал о стране Шильдвельд, исповедующей принцип превосходства полулюдей. Но разве это не значит, что влияние милромарка в той стране незначительно? Высока вероятность, что когда королева выяснит, что ее дочери в милромарке нет, она выяснит наше местоположение и приедет на переговоры. Конечно, для нас, людей, это очень опасная затея, но с нами ведь есть получеловек Рафтелия. Возможно, это не такое уж плохое место, чтобы залечь на дно. Кстати, Шильдвельд находится на северо-востоке, а Шильдфриден – на юго-востоке. Правда, чтобы до них добраться, нужно еще пару стран проехать. Как я уже слышал, дорога не близкая, но мне остается лишь ехать и надеяться, что нас не найдут. В общем, пока что бежим в Шильдвельд. Там у нас может получиться обернуть ситуацию в свою пользу. Значит, в страну полулюдей, согласилась со мной Рафтелия. Это, растерянно протянула вторая принцесса. Чего? Ничего, ну и ладно. Рафтелия, после того, как мы въедем туда, ты, как получеловек, будешь отвечать за все переговоры. Есть. Что до тебя, вторая принцесса, ради твоей же безопасности поедешь с нами. Будь уверена, со мной тебе ничего не грозит. Соглашайся, если не хочешь сдохнуть. Хорошо. Так вторая принцесса стала нашей невольной попутчицей. Против умных детей я ничего не имею. А раз выдался случай, надо рассказать ей правду о подонке короле и шлюхе принцессе, которые в этом мире будут похуже грязи. Сейчас мы с ней в одной лодке. Принцесса еще ребенок. Если мы заново научим ее, что хорошо, а что плохо, она все осознает. Теперь мы всегда будем вместе, Мелтян. Угу, спасибо, Фиротян. И Фира счастлива, ведь теперь она будет путешествовать с подругой. Кстати, а чем королева занимается, если не государственными делами? Круглый год ездит по другим странам и занимается внешней политикой. Я тоже ездила вместе с ней. А как политикой? А почему ты сейчас здесь? Мать сказала, что мне нельзя забывать лицо отца, и к тому же она хотела, чтобы я подружилась с героем щита самой. Каждый день она изо всех сил трудится, чтобы не было войны. Она всегда говорит, что сейчас, когда миру угрожают волны, она будет защищать нашу страну. Судя по услышанному, она лучше подонка. Хотя, может, и она за родню заступится. В конце концов, даже младшая принцесса бронила меня, защищая честь подонка. Я спрятал валяющихся без сознания рыцарей в лесу, и мы, сохраняя бдительность, направились в сторону Шильдвельда. Примечание: в эпоху идохристиан в Японии наказывали тем, что заставляли их топтать свои символы веры. Наа же говорит, что поступает наоборот. Том 3, глава 16, в розыске, ХММ. Я рассматривал округу, спрятавшись в кустах. Прошло несколько часов после того, как к нам присоединилась вторая принцесса. Мы прятались в ближайшей деревне и оценивали обстановку. Деревня находилась неподалеку от той, которая пострадала от трупа дракона. Оказалось, что рыцари не блефовали. Демон щита, Наофуми Иватани, расправился с рыцарями-гвардейцами, похитил при этом вторую принцессу и бежал. Объявлен в розыск живым или мертвым. Награда. Повсюду в деревне развешаны объявления, обещающие за мою голову круглую сумму, а солдаты из замка громко зачитывают их. И все это за несколько часов, уж больно они к такому случаю хорошо подготовились. Впрочем, те трое говорили о том, что это часть плана. Передовой отряд, догнавший нас, с самого начала ожидал, что мы их либо поймаем, либо убьем. Вспоминаются новости моего мира о фанатиках, привязывающих к себе бомбы, которым обещают после смерти гарантированное попадание в рай. Вот изображение из кристалла, хранящее память о последних секундах жизни стражи принцессы. Рыцарь, донесший кристаллу до замка, погиб героем. Дальше, больше. Из кристалла спроецировали мою голограмму. На сцене, которую она изображает, стою окровавленный я с перекошенным от злобы лицом, и держу за шею вторую принцессу. Так их еще и подделывать можно, это последние секунды жизни тех типов, которые удирали от меня, точно перепуганные зайцы. Больно бодрыми они были для умирающих, я вам скажу. Впрочем, похоже, что подделать можно не все. Приглядевшись, нетрудно увидеть, что лицо пойманной принцессы изображает не ужас, а удивление. Кстати, если изображение можно подделывать, то зачем было пытаться убивать ее на моих глазах? Ничего не понимаю. Он передвигается на повозке, которую тянет демоническая птица необычной внешности. Любой, кто увидит его, должен немедленно сообщить. На голограмме виднелась Эфира, но лицо ей сделали похищнее и научили плеваться ядом. Поздравляю, Эфира, твоя фальшивка, как ты и мечтала, может им плеваться. Впрочем, если они записали в кристалл облик Эфира, то перемещаться мне будет сложно. Возможно, стоит использовать ее, чтобы отвлечь внимание противников. Таким образом, Эфира, теперь мы будем действовать порознь. Не хочу. Вернувшись после разведки, я объяснил Эфира, что она привлекает слишком много внимания, и поэтому нам нужно разделиться. Эфира с повозкой будет отвлекать внимание врагов, а мы за это время сбежим. Затем Эфира бросит повозку и догонит нас. С учетом того, что повозка все это время будет пуста, скорость у нее будет огромной. Но хоть я и объяснил это ей, она никак не соглашалась. Мы ничего не можем с этим поделать. Ты слишком выделяешься. В том смысле, что она редкий монстр. Ее даже называют божественной птицей святого. Мне ведь просто нужно выглядеть по-другому, когда рядом люди, правда. Это я могу. И как же ты? Не успел я договорить, как она засветилась и начала превращаться. Наверняка же собирается тянуть повозку в облике человека. И тогда ее шея и лапы вдруг удлинились. Гуэээ. Эфира превратилась в крупного страуса, вернее, в обычного филариала. Однако по размеру она, пожалуй, все равно значительно превосходит прочих. Так ты и такое умеешь, Гуэээ. Кивок. А с голосом у тебя что, Гуэ? Ясно. Так в этой форме ты разговаривать не можешь. Видимо, эту форму она принимать не очень любит. Фиротян, ну ты даешь. Глаза принцессы засверкали, и та принялась играть с Фира. Гуэээ. Ну, по крайней мере, я ее резкий пронзительный голос слышать не буду, и на том спасибо. В этой форме и оставайся. Так ты тише, Гуэ. И она схватила лапой мою голову. Поскольку Рафталия и Фира редко нарушают правила, она наверняка забыла, что атаковать меня строго запрещено. Не успела она сделать хоть что-то, как печать дала о себе знать и заставила ее повалиться на землю. Гуэээ, Фиротян, что ты возмущалась-то? Не мучайте Фиротян, я и не мучил. Просто она атаковала меня, и сработала рабская печать. Я ведь просто сказал ей, что так мне она нравится больше, чем когда несет чепуху в форме человека. Не знаю, как Фира, а мне это ее форма по душе. От домашних питомцев на душе становится легко как раз потому, что они не умеют разговаривать. Если животное превратится в ребенка и начнет капризничать, то будет только раздражать. Ну, ухаживать за ней я, правда, все равно не перестану. Ей же больно. Сама виновата. У-у, как удивительно, что вторая принцесса так беспокоится о ней. Может, это потому, что они и правда подруги, сумевшие найти общий язык. Значит так, сейчас слегка замаскируемся и посмотрим, что получится. В конце концов, я ведь уже много времени скрываюсь под личиной святого, так что как-нибудь справимся. Рафталия, можешь нарядиться во что-нибудь ветхое и надеть шляпу? Вот так мы с принцессой укрылись в глубине повозки, которую повезла перекинувшаяся Фира и повела переодетая Рафталия. Часть, не вошедшая в Ранабе, а Рафталия встретилась глазами с селянином. Мы молча проходим мимо. Металлическая повозка ехала по деревне, наполненной солдатами-часовыми. Стойте. Мы остановились. К нашему разоблачению я уже подготовился, но местные вояки не станут для нас проблемой. Зэ, здравствуйте. В чем дело? Подозрительно качественная повозка. Правда, демонической птицы я не вижу. Нет, ничего такого. Я просто торговка. Хо, могу я проверить, что внутри? опасно. Солдат положил ладонь на дверь повозки. Как быть? Меня, может, и пронесет, я в обычной одежде, а щит в форме книги, но принцессу распознают незамедлительно. Ах, вдруг обронил селянин, который обменялся с Рафталией взглядами. Что такое? Повернулся к нему солдат. Кажется, я только что видел вон там демона щита. Правда, все селяне вокруг закивали. Солдаты всей толпой умчались в указанном направлении. За мной, селянин постучал по повозке, торопитесь, пока не поздно. Кажется, он собрался нас укрыть. Как быть, если он обманет нас, то наверняка заведет в целую толпу солдат. Пожалуйста, идите, я задержу их. Рафталия уловила мои колебания и решила все за меня. Но, если нас обманут, я сразу закричу. Вот как, я накинул на вторую принцессу плащ, после чего мы тихонько сошли с телеги и быстро проследовали за селянином. Там никого. А, неужели я ошибся? Нет, ты правильно сделал, что доложил. Если увидишь еще раз, обязательно скажи. Хорошо. Селянин закончил пудрить мозги солдату, и тот проверили повозку. ХММ, здесь только всякая всячина на продажу. Это лекарство? Угу, везу заказные вещи авантюристам. Хи-хи, ответила замаскированная Рафталия, натянуто улыбаясь. Ясно, ну что ж, простите за беспокойство, ничего страшного. Солдат отошел от повозки и принялся смотреть по сторонам. Селянин указал Рафтали в сторону гостиницы, и она послушно повернула туда. ХМ, мы наблюдали из окна частного дома, я весь на нервах, мы чуть не попались. Если бы не помощь селянина, шумихи было бы не миновать. Святой Сама, вы в порядке? А, ага, более-менее. Вскоре после того, как вы спасли деревню, мы догадались, что на самом деле вы герой щита Сама, и никто на меня зуб не точит. Зуб, еще чего, Святой Сама спас все население деревни. Ни за что мы не станем отвечать на добрый поступок враждой. Мы здесь в безопасности, тревожно вопросила вторая принцесса. Так вы не против встать на сторону демона? Церковь трех героев учит нас не оставаться в долгу, а демон щита любезно спас нас от катастрофы, которую учинил бог меча. Битва здесь выдалась суровой, и я тоже кое-чему в этой деревне научился. Судя по увиденному, деревня все еще оправляется от последствий чумы. Пускай вас зовут демоном, но если мы не отплатим долг, как сможем ставить себя выше этого демона? Вы ведь здесь явно не просто так, да? Спросил селянин, указывая на вторую принцессу. У нас тут просто обнаружился небольшой заговор. Если уж принцесса сама добровольно следует за вами, явно что-то случилось. Принцесса кивнула положительно. Сейчас кое-кто в этой стране желает мне смерти. Герой щита Сама спас меня. Селянин понимающе закивал. Понимаю, но возможно, что среди нас есть неблагодарные. Вам лучше поскорее исчезнуть. Знаю, за домом стоит телега, доверху заваленная соломой. Спрячьтесь в ней, пожалуйста, и наши отвезут ее к вашей спутнице, в гостиницу. Спасибо. Благодаря жителям, отвлекшим внимание солдат и перетащившим телегу, в которой мы укрылись, к гостинице, мы воссоединились с Рафталией. Как я и думал, с этой повозкой мы в большой опасности. Надо спрятать ее и взять что-нибудь еще. Гуэээ. Филариал Фира известила о своем несогласии, мотая головой, словно маятник. Гуэ, гуэ. Иначе никак. Ты хочешь, чтобы нас нашли и поймали? Младшую принцессу, Мелтян, убьют. Гу. При упоминании факта, что жизнь принцессы в опасности, Фира неохотно смолкла. Похоже, она стала ей очень близкой подругой, раз она так о ней заботится. Это дорогого стоит, Фира. Не каждый может сделать правильный выбор между вещами и другом. Гуэ. Я ласково погладил ее. Может, она и не поняла моих слов, но решение приняла верное. Когда все это закончится, мы вернемся за ней. Гуэ. Даже я понял, что так она согласилась со мной. Простите, не могли бы вы приглядеть за нашей повозкой? Конечно. Селянин проникся ситуацией и согласился. Когда-нибудь я обязательно отплачу вам. Вы и так для нас достаточно сделали. Ясно. Ладно, вторая принцесса, давай сюда. Тебе нужно переодеться, с таким барским нарядом нас точно раскроют. Ладно. Идея носить лохмотья вторую принцессу, понятное дело, не привлекала. Но в сложившихся обстоятельствах выбора у нее нет. У селянина как раз нашлась детская одежда, причем довольно старая. Поскольку детей я у него не заметил, видимо, эти вещи носил ребенком сам селянин. Она потертая, и, хоть принцесса и осталась выглядеть так же, мне кажется, что теперь она вполне может сойти за крестьянку. Вот только не знаю, виновато ли воспитание или хорошее питание, но ее синие волосы, редкость в здешних местах, и стать все равно выделяются. Издалека они не так заметны, но вблизи ее опознать не составит труда. Тем не менее, бросить мы ее не можем. Что-то у нас все не слава богу. Весь прочий хлам сложите в мешки. Я сложил все ценности в телегу и укрыл их соломой. Все громоздкое осталось на попечении жителей деревни. В конце концов, нам предстоит идти еще пару недель, а остальное пригодится им, чтобы восстановить деревню. Хорошо, отправляемся. Есть. Мы покинули деревню, жители видели наш отъезд. Ну, про нас прознал еще один селянин. Теперь нам стоит избегать любых поселений, насколько это вообще возможно. Надеюсь, что деревню не накажут за пособничество. Конец веб-части. И затем мы вместе с телегой, груженной соломой один, поехали на северо-восток. Примечание Юсаги так торопливо резало, что отсюда и далее постоянно будет всплывать телега с соломой, хотя в Ранабе они едут на своей повозке. Том 3, глава 17. Сила второй принцессы прошло несколько дней. Днем мы ехали в повозке, запряженной фира в форме обычного филариала, и объезжали города и деревни. Ночевали мы на природе. До границы оставалось всего ничего. Гуэ-э-э! Тревожно закричала фира. Враги! Мы с принцессой высунулись из-под кучи соломы, в которой прятались. Хе-хе-хе, кошелек или жизнь, ребятки. Знакомый голос. Путь нам перегодили те же разбойники, которые напали на нас, когда мы везли продавца украшений. Эй, я же сказал, быстро все отдали. О, а у нас тут, оказывается, настоящая красот. Мгновением позже лицо грабителя побледнело, а Кимрамор, он признал замаскированную Рафталию. Опять они за свое. Скрываться больше нет необходимости, так что я выпрыгнул из телеги. Фира, также решив, что маскировка уже ни к чему, вернулась к облику королевы. «Вы будете драться?» – обеспокоенно вопросила вторая принцесса. «Не волнуйся, чего с вами такое-то? Где-то две трети бандитов мы в прошлый раз не видели, и сейчас они с удивлением смотрели на побледневших товарищей. Н-н-н, не пугайтесь, ты теперь за него назначили награду. И если мы одолеем его, то сорвем куш», – заявил главарь разбойников, дрожа и заикаясь. «Зайка из тебя так себе, только я их ободрал, а они опять за старые. Какие шустрые. Некоторые из их новичков-подельников готовились к наступлению. Молчать. Это из-за тебя я теперь шестерка в чужой банде. А, так вы объединились? Босс вернулся на родину. Вот и славно. И тебе тоже разбойничать не советую. Зэ, заткнись. Я верну тебе должок». Все разбойники схватились за оружие и понеслись на нас. Фира. Рафталия. Есть. Е-есть. Я немного отступил, чтобы сподручнее было защищать принцессу. Таким низкосортным ворюгам никто из моих подопечных не по зубам. Получай. Один из грабителей замахнулся мечом на Фира. Фиротян. Вторая принцесса выскочила вперед, протянула руки и начала читать заклинание. Чего? Она что, сражаться может? Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и выстрели всех залпами воды. Олцвайта квашет. С ладони второй принцессы сорвались потоки воды и устремились к бандитам. Цвайт. Приставка к среднеуровневой магии. Аол означает атаку по нескольким целям. Укхе, кха, кху. Окружающих фира бандитов расшвыряло. Сильное заклинание. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и переруби сие водой, аки клинком. Цвайта кваслэш. Затем младшая принцесса сразу же зачитала следующее заклинание. Заклинание создало в ее руках водяные шары, из которых вдруг вылетел водяной же клинок, пролетевший между бандитами. Послышался тихий звук. В бандитов она не попала, но вот дерево за ними просто срубило. В следующий раз точно попаду. Она тяжело дышит. Видимо, не просто применять заклинания друг за другом. Что за? У них есть маг. Причем сильный. Фиротян. Ей есть. Через несколько секунд бандиты, с удивлением таращившиеся на принцессу, были отправлены в полет пинками Фира. Я тоже закончила. Не совсем. Один из грабителей прокрался нам в тылы, воспользовавшись замешательством, попытался напрыгнуть на принцессу. Эрстшилд. Ак. Ровно в момент прыжка на линии его полета появился призванный щит. Еще не все. Этим моментом воспользовался последний оставшийся бандит, который тоже побежал на принцессу, решив, что она слабее всех. Секандшилд. Чейндшилд. Я призвал второй щит, чтобы остановить его, а заодно сменил его на другой, рассчитывая, что враг врежется в него. Пожалуй, ему хватит и щита осиного жала. От ядовитых, все-таки, может и помереть. Отделается пока параличом. Ух, кха. Вор наткнулся на второй щит и повалился в конвульсиях. Еще не конец. Первый грабитель попытался подползти к принцессе. Нет, конец. А, над беднягой нависла большая тень. Теперь он ее заметил. Он даже заплакал. Наверное, у него сейчас вся жизнь перед глазами проносится. Я спасу Мелтян. Эфир озвучно придавила его, словно пресс. Как раз вовремя, солнце к закату пошло. Говорите, где ваша база? Спросил я бандитов после того, как мы их повязали. Мы ни за что не, Фира. Вон там, эй ты, зачем ты сказал им? Похоже, среди бандитов еще не все понимали. Те, кто присутствовали в прошлый раз, отчаянно бросились в объяснение. Если не послушаемся, та жирная птица нас сожрет. Шутишь, что ли? А этот парень, по-твоему, на клоуна похож? Бандит указал на меня взглядом. Ну и кто он тогда? Магия у него какая-то странная. Ты что, не врубился? Это щит. Ик. Прочие бандиты посинели все до последнего. Демоны и его птица-людоед. Они самые. Эта птица глотает людей целиком. Если мы ее разозлим, нам всем крышка. Надо выжить любой ценой. Если мы отдадим им все, что есть, и сдадим командира, нас пощадят. Да уж, слово за слово моя дурная слава вышла на новый уровень. Рафталия вздохнула и сокрушенно приложила руку ко лбу. Если соврете, понимаем, что угодно, только не убивайте. Я и договорить не успел, как бандиты повели нас в крепость. Мы ее взяли штурмом, ясное дело, без проблем. Этой ночью мы решили остановиться на базе бандитов, заодно по полной воспользовавшись накопленными ими богатствами, в основном, едой. Теперь, в бегах, нам приходилось питаться по большей части мясом монстров или голодать. Поначалу, когда мы вошли, принцесса вся дрожала, но немного погодя привыкла. Все сколько-нибудь ценное мы забрали с собой, а из того барахла, что унести не смогли, развели костер. Просто выбрасывать не стали, не хватало еще, чтобы бандиты его потом расхватали. Связанные бандиты смотрели на костер с гримасами отчаяния. Кстати, вторая принцесса, так ты владеешь магией, ага, выучила для самообороны. И сколько заклинаний ты знаешь? С учетом того, что нам предстоит, возможно, стоит принять принцессу в группу, раз она может сражаться. Какого ты уровня? Это уровень 18 краткая, и я знаю практически все водные заклинания среднего уровня. Уровень на удивление низкий. Я ожидал, что у принцессы он будет повыше. Но среднеуровневая магия. Значит, хорошо управляешься с водой, угу. И волосы у нее синие. Совпадение, и еще я немного владею магией земли. А во, неожиданно богатый репертуар. Кстати, у твоей сестры основная магия – воздуха. Даже вспоминать не хочу, как она во время дуэли выстрелила мне в спину заклинанием воздуха. Черт, вспомнил и разозлился. Надо поскорее выкинуть это из головы. У сестры, она специализируется на огне, воздух у нее запасной. Ну, с учетом цвета ее волос, я догадывался. А мама, специалист по огню и воде. ХММ, ладно, понятно. Я приглашу тебя в группу, принимай. Хорошо, полагаться на нее я не собираюсь. Это, скорее, страховка на случай чрезвычайных ситуаций. Если она может сражаться, то все лучше, чем ничего. Но не хочу я, чтобы нам впредь пришлось на принцессу рассчитывать. Кстати, почему отец так злится на героя щита саму? Ах да, я же тебе не рассказывал. Все началось с того, что твоя сестра меня подставила. Этой ночью я рассказал младшей принцессе обо всех своих злоключениях, которые мне пришлось пережить по вине суки и подонка. Рядом с ней почему-то уселась Фира, которая слушала мой рассказ, словно сказку. Хотя в целом я ничего не приукрасил, я ничего не приврал и озвучил только факты. Ну, в рассказ немного примешались мои эмоции и обида, но, думаю, образовательная ценность не пострадала. Отец и старшая сестра такие жестокие. Если это правда, то нечего им жаловаться на оскорбление героя щита Самы. Вот и я о том же. Мама же говорила, что героя щита саму нужно ценить. А, что она только что сказала? Разве религия этой страны не расценивает щит как зло? Или королева так не считает? Что такое герой щита сама? Да так, просто стало интересно, что твоя мать думает обо мне. Не знаю. Но она посылала отцу письмо, в котором просила относиться ко всем героям одинаково. Из слов второй принцессы мало что можно понять, но похоже, что королева обо мне заботится. Впрочем, поскольку защитить меня ей не удалось, то она виновна так же, как и подонок. Господин Сама, вы столько всего пережили, пока я не родилась. Ага, вторая принцесса приняла ошарашенный вид. Это, Фиротян, сколько тебе лет? 1 месяц и 3 недели. Удивление тут, совершенно естественная реакция, ведь росла она слишком быстро даже по меркам монстров. Фиротян, а ты кажешься куда взрослее. Эхе-хе-хе, меня похвалили. Думаешь, это похвала была? Тогда я тебе как старшая сестра. Ну, по возрасту, пожалуй. А Рафталия где-то твоя ровесница? Нет, сестренка Рафталия. Фира с некоторой грустью перевела взгляд на Рафталию, которой такой взгляд явно не понравился. Понимаю, от Фира ничего хорошего ждать не приходится. Че, что я, особый случай, получеловек. Даже если мы ровесницы, она все равно кажется старше, продолжила мысль Фирамилти. Вроде бы, я вам не уступаю, но по вашим словам выходит как раз наоборот. Ну, если бы Рафталия выглядела на свой возраст, ко мне бы точно пристало звание извращенца, вернее, лоликонщика. Вон и вторая принцесса, и Фира, дети. Если бы еще и Рафталия выглядела как ребенок, то вышло бы, что мне прислуживают одни только маленькие девочки. Поэтому пусть все так и остается. Рафталия, будь такой, какая ты есть, на Афуме Сама, иначе остальные герои начнут обвинять меня в том, что я организовал лолигарем на 3 лоли. Как бы то ни было, давайте отдыхать, нам завтра еще границу пересекать. Хорошо, угу, есть. А во, невольно обронил я, разглядывая заставу у северо-восточной границы. А все потому, что эту самую границу патрулировала тьма тьмущая рыцарей. Они что, всю армию сюда приволокли? И как вы, армейцы, будете выкручиваться, если вдруг нападет другая страна? Хотя, нет, конечно, это не вся армия, но их все равно много. Демон щита совершенно точно попытается сбежать в Шильдвельд, не пропустите его, так точно, да уж понаехали, они настолько тщательно патрулируют границу, что муха без их ведома не пролетит. В одиночку я, может, и прорвался бы, но со мной Рафталия и вторая принцесса, скорее всего, с ними не выйдет. Можно, конечно, побежать одному, чтобы отвлечь на себя внимание, но я боюсь, что где-то рядом затаились остальные герои. Даже не знаю, смогу ли держать на себе такое количество врагов, пока они не проскочат, и смогу ли потом сбежать от них. Но как они узнали, что я собираюсь в Шильдвельд? Наверное, предположили, что я бегу в наиболее недружественную к ним страну. Как бы там ни было, такого я не ожидал. И что теперь? Раз не можем пройти заставу, попробуем пройти где-то еще. Не получится, негромко отозвалась вторая принцесса. Это почему? Похоже, они пошли на экстренные меры. Как только кто-то пересечет границу, сработает тревога, и солдаты мигом примчатся на место. Да, непросто. На ум сразу пришла система инфракрасных сигнализаций. Наверное, что-то такое они по периметру страны и установили. С учетом того, сколько у них солдат, нас наверняка поймают. Это вопрос времени. Афира с ее скоростью не сможет сбежать от них, мы даже не успеем пересечь границу. Линия проходит на значительном расстоянии от нее, и солдаты успеют перегородить путь. ХММ, а ты неплохо в этом разбираешься. Мама просила меня выучить все это на всякий случай. Поддерживать экстренные меры очень трудозатратно, но сейчас, полагаю, они за ценой не постоят. Обстоятельные ребята, аж зло берет. Похоже, они готовы на все, лишь бы не упустить меня. А мы не можем через другую страну в Шильдвельд сбежать, это граница, ближайшая, но выбирать не приходится. И тут нам попались селяне с груженной доверху повозкой. Ничего страшного, мы переодеты, к тому же мы со второй принцессой прячемся. А, Рафталия встретилась глазами с селянином, и в воздухе повисла таинственная тишина. Герой щита Сама, нас обнаружили, и как теперь бежать? Пожалуйста, не пугайтесь, все в порядке, благодаря тем семенам, что вы подарили, нам удалось привести страну в порядок, герой Сама. Мы благодарны вам за это, и поэтому не будем ничего говорить солдатам. Присмотревшись, я понял, что это вовсе не селяне, они из соседней страны. Один из них протянул нам старые одежды, которую вез на продажу. Вашей спутнице стоит надеть что-нибудь чуть попроще. Она очень красивая и енотообразная, и потому сразу заметно. И правда, Рафталия по меркам енотообразных очень хороша собой, а с учетом того, что я поручал ей работу за прилавком во время странствий Катураем, она стала довольно известна. Когда я покупал Рафталию, работорговец отзывался о енотообразных как о непользующихся популярностью. Поэтому Рафтелию так легко опознать. Ищи симпатичную енотообразную и не ошибешься. Знающий человек отличит ее с первого взгляда. Поскольку Рафтелию я бросить не могу, придется сменить ей маскировку. Ваша повозка привлекает слишком много внимания, чтобы с ней перемещаться. Я уступлю вам свою телегу, чтобы вы смогли пересесть. Благодарю. И правда, металлическая повозка слишком опасна заметностью. Придется ее бросить. Гуэ-э-э. Известила Фира о своем несогласии, мотая головой. Гуэ-гуэ. Иначе никак. Хочешь, чтобы нас нашли и поймали? Если это случится, вторую принцессу убьют. Гу. При упоминании факта, что жизнь принцессы в опасности, Фира неохотно смолкла. Похоже, она стала ей очень близкой подругой, раз она так о ней заботится. Это дорогого стоит, Фира. Не каждый может сделать правильный выбор между вещами и другом. Я нежно погладил ее. Может, она и не поняла моих слов, но решение приняла верное. Гуэ. Когда все это закончится, мы вернемся за ней. Гуэ. Даже я понял, что этим она согласилась со мной. Повозку мы заберем с собой. Извините за беспокойство. Ничего страшного. Потом отвезем ее в ближайшую деревню. Когда-нибудь я обязательно отплачу вам. Вы и так для нас достаточно постарались. Ясно. Ладно, вторая принцесса, давай сюда. Пришло время переодеться. С таким барским нарядом тебя быстро опознают. Угу. Вместе с благодарностями я передал им несколько серебряных монет. Остается решить вопрос с питанием Фира. Из-за жизни в бегах она начала часто жаловаться на голод. Я опасаюсь, что ее скорость пострадает. Ведь скорость Фира и маскировка – наши единственные преимущества. Отбиваться в пути от авантюристов, пытающихся получить награду за наши головы, у нас нет времени. Идея носить лохмотья вторую принцессу, понятное дело, не привлекала, но в сложившихся обстоятельствах выбора у нее нет. У селян как раз нашлась детская одежда, причем довольно старая. Она немного потертая, и, хоть принцесса и осталась выглядеть так же, мне кажется, что теперь она вполне может сойти за крестьянку. Вот только не знаю, виновато ли воспитание или хорошее питание, но ее синие волосы, редкость в здешних местах, и стать все равно выделяются. Издалека они не так заметны, но вблизи ее опознать не составит труда. Тем не менее, бросить мы ее не можем. Что-то у нас все не слава богу. Весь прочий хлам сложите в мешки. Я сложил все ценности в телегу и укрыл их соломой. Все громоздкое осталось на попечении жителей деревни. В конце концов, нам предстоит идти еще пару недель. О, торговцы, я хотел бы кое-чего прикупить. Вот черт, к гражданам соседней страны подошел солдат. Герой щита сама, каха, он нас раскрыл. Надо сказать, Фира, пусть беж, это я. Помните, я помогал вам на волне, герой сама, присмотревшись внимательнее, я узнал в нем одного из добровольцев. Точно, в последний раз я видел их, когда мы возвращались в замок, и мы не пересекались с тех самых пор, как я распрощался с подонком. Конечно, я немного беспокоился о них, но теперь вижу, что их за помощь мне сослали сюда. В то время я еще не знал, что меня считают демоном щита. Если подумать, то наверняка решение оставаться на моей стороне до конца давалось им нелегко. Наверняка теперь им продвижение по службе не светит никогда. Вас понизили в звании, не волнуйтесь, я вас не виню. Хорошо, но выходит, тебя все-таки понизили до пограничника? Не совсем. Здесь собрали половину рыцарского корпуса. Только ради меня. Эй, это же насколько подонок не хочет пускать меня в Шильдвельт? Вот теперь я окончательно перестал понимать их цель. Возможно, в Шильдвельте скрывается что-то, чего я не знаю. Я должен туда попасть. Высока вероятность, что если враги так этого не хотят, то это лучший из вариантов. Пока я не знаю, почему, но наверняка разберусь, как только попаду. В любом случае, здесь опасно. Пожалуйста, уходите как можно скорее. Благодарю. Я не только о рыцарях слышал, сюда едут другие герои, и я полагаю, что битва с ними окажется для вас затруднительной, герой щита сама. Конечно, пожалуй, стоит учитывать, что они намного превосходят меня по силе. В тот раз они сильно вымотались перед битвой с Грасс, и к тому же та начала бой с сильнейшей атаки, не дав им проявить себя. Но самое главное, их спутники прошли через повышение класса, а мои нет. Глупо рассчитывать на то, что мы можем победить. Если не повезет, нас при встрече и убить могут. А теперь поскорее уходим. Я буду молиться, чтобы с вас сняли все обвинения. Стараясь не подавать виду, Я попрощался с селянами и добровольцем, а затем мы поехали на юг в надежде объехать заставу. Том 3, глава 18. Убеждение продвинуться мы успели всего ничего.